Забытье зеркала, запах воска и свечи, карта снова не та. И вот так каждый вечер ожидаешь, зовешь и играешь на скрипке, теребишь, душу рвешь, и гвоздями ошибки погрузившись в минор, и найдя отрешу нас там на звездный ковер, пало мглою бездон нас и укрыло от глаз свет мечтаний далеких, звук отрывками фраз, нот касался высоких, звук врывался, гремел, то от форты к пиано тихо-тихо скорбел, хриплым женским сопрано мы в иллюзиях парит, и увязла в них прочно недосказанность мстит одиночеством ночью. Где-то вдали фоном что-то твердило, а слова корабли лик несли сыр отлива, и на разных волнах с разною наши лодки в руках, обстоятельств течений, направление в углах с чередой повторений. Но в открытую дверь ходишь снова отважно, но ничто, жаль, поверь, не приходит к нам дважды. Тихо музыка льет, не спеша настроение, и вино не берет, все висит напряженье. Снимок в памяти взяв, насаждаю прямо чувство Жени в попад, как капризная дама. Все опять не туда, беспокойству и вздохом, была б жизнь галия, было все однобоко, догорает свеча. Время пройдено встречи, и упала молча правда шалью на плечи. Песня где-то вдали твердила, а слова корабли лик несли сыр отлива.